Глава 6. Авария. Удар, внезапная остановка машины. Путешествие закончилось катастрофой. Авария со столкновением – это трагическая ситуация с необратимыми последствиями. Поэтому любой думающий водитель должен и обязан ее избежать. Если этого не удается, то для последующих действий верен один принцип – избегать худшего. Современные автомобили обладают обширным комплексом технических устройств и средств безопасности, которые берут на себя эту задачу. В зависимости от степени тяжести аварии, автомобиль автоматически передает важную информацию. Факт аварии, свое географическое положение и номер своей модели. Передача информации о его модели важна, поскольку службы спасения, спешащие к месту аварии, смогут заранее определить оптимальный порядок действий по спасению и извлечению людей из поврежденной машины. Как только потерпевшие аварию освобождаются из плена, им сразу оказывается медицинская помощь. Избегать худшего – один из главных принципов при разработке и производстве современных автомобилей. Разделяя безопасность на пассивную и активную, ученые и инженеры уже не одно десятилетие совершенствуют устройства безопасности для автомобилей. При работе над активной безопасностью они стремятся найти оптимальный ответ на вопрос, каким образом техника может помочь водителю ездить безопаснее и избегать аварий. Центральный вопрос пассивной безопасности связан с уменьшением травматизма, а в идеале с его предотвращением, если аварии все же не удалось избежать. Значительная часть энергии столкновения поглощается зоной деформации шасси автомобиля. Автомобиль деформируется, а салон нет. Водителя и пассажиров защищает ячейка безопасной конструкции, изготовленная из высокопрочных материалов. Датчики столкновения сообщают, что произошел удар. Для уменьшения риска взрыва и возгорания автоматика отключает подачу топлива. Для предупреждения едущих сзади участников движения включается система аварийной световой сигнализации. Двери отпираются автоматически, для того чтобы потерпевшим аварию можно было легче покинуть автомобиль и для упрощения работы спасателям, если травмы не позволяют пассажирам выбраться самостоятельно. Другие датчики еще до аварии способны определить ее неизбежность. В этом случае включается автоматическое полное торможение. Система электронной стабилизации движения автомобиля предотвращает его опрокидывание. Одновременно активизируются меры по превентивной защите водителя и пассажиров. Срабатывает система пресейф. Сиденья наполняются воздухом, чтобы обеспечить сидящим более эффективную поддержку и смягчить удар. Преднатяжители подтягивают ремни безопасности, ослабленные обычно на 13 сантиметров. Теперь за счет оптимально прилегающего ремня пассажир имеет лучшую связь с прочной ячейкой кузова. Сенсорный коврик внутри сидения переднего пассажира уже в самом начале поездки определил его вес. В соответствии с этим настраиваются его подушка безопасности и преднатяжитель ремня безопасности. На свободных местах они деактивируются. Датчики столкновения распознают тип аварии. Лобовое или боковое столкновение, удар сзади, а также степень ее тяжести. Все подушки безопасности, предназначенные для защиты головы, грудной клетки, рук и плеч, активируются. Несмотря на все эти действия, решающую роль в деле предотвращения худшей ситуации играет снижение скорости автомобиля. Тормозная система автомобиля в сочетании с имеющимися сегодня датчиками, антиблокировочной системой и системой контроля текущей полосы движения стала гораздо совершеннее. А сделать замедление автомобиля еще более эффективным поможет инновационная система, которая особенно актуальна для грузовиков и автобусов, поскольку из-за своей большой массы данные типы транспортных средств ударяются при аварии с большей силой. Поэтому процесс их торможения следует начинать как можно раньше. Тормозные подушки изготавливаются из высокопрочных волокон и размещаются в днище кузова. Тормозные подушки гораздо больше надувных подушек безопасности, но работают по аналогичному принципу. В аварийной ситуации они мгновенно раскрываются, наполняясь воздухом. Упираясь вверху в днище автомобиля, а внизу в поверхность дороги, тормозная подушка в два раза повышает эффективность торможения. Тем самым подушки способствуют уменьшению числа аварий, поскольку автомобили, оборудованные ими, могут остановиться быстрее. Если столкновение все же происходит, автомобили с тормозными подушками могут ограничиться лишь вмятинами, поскольку сила удара будет снижена настолько, что до травмирования людей дело не дойдет. Однако одни лишь технические ухищрения не способны полностью исключить аварии. Здесь все зависит от человека. Люди должны четко осознавать, что именно они несут ответственность. Так было не всегда. Аварии появились одновременно с автомобилями, несмотря на то, что поначалу их можно было перечесть по пальцам. Никто не был готов к опасностям, которые принесло с собой новое средство передвижения. Людям была привычна и понятна лишь динамика и скорость гужевого транспорта. Тем не менее, развитие автомобилей происходило быстрыми темпами. Уже в 1900 году автомобили с четырехцилиндровыми двигателями были способны разгоняться до 60 км в час. В то время никто всерьез не задумывался о безопасности водителей, пассажиров, пешеходов и животных на дорогах. Головы инженеров-изобретателей были заняты исключительно техническими проблемами, которых было более чем достаточно. Вы были правы, господин Майбах. Двигатель работает действительно более плавно и, кажется, надежнее. Не думал, что магнето господина Боша сможет это обеспечить. Теперь будет так, как вы сказали. В конце концов, зажигание с помощью магнета действительно работает лучше и, похоже, безопаснее. Ведь те наши старые запальники довольно часто воспламенялись. Господин Даймлер! В 1899 году во время пробной поездки с Готлибом Даймлером случается инфаркт. У автомобиля нет никаких устройств безопасности. 65-летний изобретатель падает с сиденья прямо на дорогу. От полученных травм он так и не оправится до конца жизни. Реальная опасность дорожных аварий еще не укоренилась в сознании тех, кто управляет автомобилями. Дорога с давних времен воспринимается как общественное пространство и, в принципе, доступна для всех. Но с появлением автомобилей ситуация на ней за очень короткое время меняется кардинально. Автомобили передвигаются гораздо быстрее, чем все остальные участники движения. Они способны двигаться с высокой скоростью продолжительное время, шумят и поднимают в воздух много пыли. Все это автомобилисты воспринимают как само собой разумеющееся, но не прочее население. Извозчики, которые во время поездки нередко дремали и давали возможность лошади самой выбирать, по какой стороне дороги ехать, вдруг перестали вписываться в картину. Равно как и пешеходы, переходящие улицы, где им удобно. Дети, играющие прямо на проезжей части, животные, гуляющие, где им вздумается. Все они, по мнению немногочисленных первых автомобилистов, должны были исчезнуть с дорог. Подобные высказывания вызвали бурю негодования в обществе. Во всей Франции в 1899 году насчитывалось всего 1672 автомобиля. Но наносимый ими вред оказался весьма велик, поскольку большинство автолюбителей не представляло порядка действий в критических ситуациях. Вопрос о том, кто должен нести ответственность, не был решен однозначно. При определении вины в случившейся аварии используется принцип, унаследованный из римского права. Бремя доказательства лежит на потерпевшем, желающем возмещения ущерба. Жертва аварии должна внятно и неоспоримо доказать, что, во-первых, существует сам факт ущерба, что, во-вторых, этот ущерб нанесен в результате аварии, и что, в-третьих, обвиняемая сторона действовала виновно. Большинству подобное, по крайней мере в те времена, когда читать и писать умели далеко не все, было не под силу. Эти проблемы привлекли внимание государственных органов. Они вмешались и установили минимальные требования к безопасности автомобилей. Автомобили должны обнаруживать себя с помощью акустического сигнала. В вечернее и ночное время они должны быть освещены. Они должны обладать работающими тормозными механизмами. Были введены ограничения максимальной скорости для автомобилей с учетом пешеходов и лошадей. 6 км в час в населенных пунктах, 12 км в час на проезжих дорогах. Одновременно началась работа по улучшению состояния дорог с целью уменьшить опасное, ухудшающее обзор образование облаков пыли. Цель всех государственных мер и предписаний, чтобы использование моторизированных средств передвижения перестало быть источником опасности. Поддержку государственным ведомствам оказывали образовавшиеся автомобильные клубы. Они принялись, например, устанавливать дорожные указатели. Это предшественники нынешних вездесущих знаков, которые повсеместно регулируют дорожное движение. Поначалу таблички вдоль дорог большей частью указывали на живописные маршруты, интересные обзорные точки, либо на удаленность населенных пунктов. Со временем на них стали появляться также предупреждения и запреты. До образования единой международной системы дорожных знаков, используемой сегодня, предстоял долгий путь. К слову, между дорожными знаками в Европе и США существует разительный контраст. В отличие от многонациональной Европы, на огромном пространстве Соединенных Штатов используется один язык. Это позволяет делать дорожные указатели в текстовой форме, чтобы каждый мог их прочесть. В Европе же, напротив, приходится изобретать систему общепонятных символов, чтобы можно было пользоваться дорогами, невзирая на национальные границы. Вернемся в 20-е годы. Автолюбители постепенно привыкают к правилам дорожного движения, начинают их соблюдать, больше обращают внимание на интересы других и начинают вести себя более ответственно. Причем не в последнюю очередь из-за изменений в законодательстве. Ответственность за аварии и нанесенный ущерб все чаще возлагается на них. Первоначальная враждебность населения к автомобилям ослабевает и местами даже сменяется одобрением. Потепление общественного климата в отношении автомобилей не стоит недооценивать роль гонок, устраиваемых автопроизводителями. Для публики они быстро превращаются в излюбленное зрелище. Люди дивятся возможностям стремительно несущихся автомобилей и дерзкому геройству их водителей. Подошло время призвать к порядку и пешеходов на улицах. В 1908 году начальник полиции Берлина делает следующее распоряжение. «Мостовая прежде всего предназначена для передвижения экипажей, а посему пешеходу следует избегать излишнего пребывания на ней, пересекать ее исключительно по кратчайшему пути, под прямым углом, а не по диагонали». Предписания подобного рода быстро распространяются в крупных городах Европы, также быстро обнаруживая свой дисциплинирующий эффект. В 1911 году Всеобщая автомобильная ассоциация во Франции отмечает. Воспитание пешехода идет успешно. В Париже уже редко кто переходит улицу, читая газету. Государственное регулирование процесса автомобилизации углубляется год от года. В 1909 году появляются первые водительские права международного образца, получение которых предполагает обязательное прохождение экзамена на пригодность к управлению автомобилем. Первое время их получают лучшие из кандидатов. Помимо водительских навыков, требуется также понимание технического устройства автомобиля и способность починить его при поломке в пути. Однако из-за массового распространения автомобилей требования к водителю не удается сохранить на столь высоком уровне. В конце 1940-х годов акцент смещается с технических навыков на психологический аспект, связанный с поведением водителя на дороге. Увеличение количества людей, которые могут позволить себе автомобиль, привело к тому, что права нужно было получать каждому. Исключение составляли лишь те, кто совершенно не справлялся с автомобилем. В получении прав отказывается тем, кто не в состоянии или не желает соблюдать правила дорожного движения. Все же остальные, напротив, могут свободно пользоваться и автомобилями, и дорогами. Тем не менее, вся работа по налаживанию порядка на дорогах и контролем за соблюдением правил оказывается недостаточной. Совершенствование дорожной безопасности уже много десятилетий не поспевает за стремительным увеличением плотности движения. Все сводится теперь к простой, но фатальной формуле. Чем больше машин на дорогах и чем выше скорость их движения, тем чаще случаются аварии. Об остроте и драматизме ситуации можно судить по ужасающей статистике ДТП. В период 20-30-х годов прошлого века количество погибших на дорогах измеряется трехзначными, а позднее и четырехзначными цифрами. В начале 50-х годов этот показатель уже превышает 10 тысяч погибших и непрерывно растет вплоть до 1970 года, когда в одной только Германии было зафиксировано свыше 20 тысяч смертельных случаев. Подобное развитие ситуации становится характерным для всего мира. Трагические масштабы оно принимает в Соединенных Штатах Америки. Статистика аварий становится там настолько устрашающей, что правительство создает новый национальный орган по безопасности дорожного движения и призывает всех западных автопроизводителей запустить реальную, эффективную программу по повышению дорожной безопасности. Автопромышленность откликается на этот призыв. Тем более, что ведущие мировые производители не понаслышке знакомы с теорией и практикой систематического исследования и разработки устройств безопасности. Первопроходцем в области систем пассивной безопасности является австриец Белла Бариньи. Еще в 1939 году на заводе Mercedes-Benz в Зильденфингене он впервые в мире конструирует несущее основание для кузова, которое повышает устойчивость автомобиля при движении и его безопасность при боковых столкновениях. В 50-е годы Бариньи приступает к реализации своей идеи по созданию несминаемой безопасной пассажирской ячейки, спереди и сзади которой находятся зоны деформации. В конце 50-х годов ему удается осуществить свой замысел, и кузов подобной конструкции идет в серию. Это становится первым решительным шагом на пути к осуществлению давней мечты о безаварийном дорожном движении. Та мечта вызвала к жизни новый тип исследований и экспериментов. В автомобильной отрасли начинает утверждаться новая специальность – инженер по безопасности. В круг профессиональных задач такого инженера, наряду с теоретическим моделированием, расчетами, испытанием материалов, входит постройка прототипов и перенос вновь изобретенных систем безопасности на серийные автомобили. Однако, как себя поведут несминаемые пассажирские ячейки, несущие основания и зоны деформации кузова при настоящей аварии? Чтобы это выяснить, необходимо наладить последовательное изучение реальных аварийных ситуаций. Для этого в США был изобретен краш-тест. Автомобиль разгоняется и сталкивается со стеной либо препятствием. Команда специалистов по безопасности во главе с Бариньи, осознав значение подобных испытаний, начинает с 1959 года проводить их самостоятельно. Специальный манекен для проведения первых краш-тестов в Германии доставляется из США. Тестовые автомобили разгоняют с помощью паровых ракет или лебедок. Столкновения записываются на высокоскоростные съемочные камеры. Затем при покадровом воспроизведении специалисты по безопасности могут оценить успех своей работы. Понять, можно ли отправлять систему в серию или нужно еще что-то оптимизировать. И если да, то где конкретно? Их работа спасает людям жизни. Краш-тесты и по сей день остаются одним из главных инструментов совершенствования безопасности легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Ни один новый автомобиль не получает официального разрешения на выпуск, не пройдя серию интенсивных испытаний подобного рода. Внедрение регулярных краш-тестов ознаменовало собой и начало методичного изучения аварий, в ходе которого находятся ответы на ряд важнейших вопросов. Каковы наиболее частые причины аварий? Насколько время реакции водителя зависит от скорости движения? Какие силы действуют? Где и как? Сколько времени необходимо для реакции, чтобы суметь предотвратить аварию? Каков оптимальный процесс торможения? Как техника может снимать нагрузку с водителя? Как она может ему помочь? Как она может...